Глава 8. Впереди Лотара и Рубаса шагали 2 дюжины латников, а сзади было не меньше 3 дюжин. Эти люди держались так отчужденно, словно участвовали в казни отпетых преступников. Еще 0,5 дюжины стражников и 2 в партикулярном платье остались на месте схватки, чтобы перенести тело убитой ведьмы и изучить следы. Наверное, подумал Лотар, Блех собрал всех стражников замка, кто был свободен от караульной службы. Их шаги грохотали по коридору, факелы трещали, освещая путь неровными, трепещущими языками пламени. Лязг оружия оказался оглушительным. Блех неслышно шел сзади, но иногда Лотар чувствовал его нечаянный взгляд. Никто другой не решался даже смотреть в их сторону. У Рубаса это бесило. До того момента, когда он должен был взорваться, словно бомба, начиненная виндийским огнем, оставалось совсем немного. Лотар хотел успокоить друга, но от усталости у него не ворочался язык. «Ну вот, пришли!» – буркнул Блех. Лотар осмотрелся. Они стояли посредине огромного мрачного зала, едва освещенного теми 4 факелами, которые принесли с собой латники. Те же, не поднимая глаз выше колен этой троицы, расположились плотным кругом, выставив оружие. Лотар опустил глаза. На ногах Блеха, чуть выше сапожек из мягкой кожи, были привязаны 2 желтые ленты. Как это Лотар раньше их не заметил? Блех готов ко всему, если принял такие меры предосторожности. Впрочем, серьезная опасность им не грозила. Если эти вояки боялись поднимать глаза выше колен, прорваться через них будет не труднее, чем обмануть деревенского дурачка. «Ты опять собираешься швырнуть нас в темницу?» — спросил Рубас мрачно. «Мне нужно удостовериться», — неуверенно начал Блех, оглядываясь. Из темноты вышел Илисар. Рядом с ним была какая-то старушонка, которая то и дело потирала руки. На ее сизом угреватом носу повисла огромная прозрачная капля пота. Старушка улыбалась. Она подбежала к Рубасу, всмотрелась в его голубые глаза, отрицательно мотнула головой, капля сорвалась и шлепнулась на каменные плиты. Потом старуха подскочила к Лотару. В него она всмотрелась дольше. Лотар увидел, что пот, выступающий через нечистую кожу старухи, собирается в новую каплю. И на этот раз старуха сокрушенно покачала головой и отошла в сторону, заметно разочарованная. Теперь к ним подошел Илисар. Задержав дыхание, он мельком скосил глаза на Лотара, потом на Рубаса, и все. «Ну что, колдун?» — спросил Блех, и Лисар покачал головой. «Ты уверен?» — в голосе Блеха звучало недоверие. «Они не были под Нуриманом», — зло пробормотала старуха и ушла в темноту. Словно шорох невидимых крыльев пронесся над стражниками. Некоторые даже спрятали оружие. Блех глубоко вздохнул. «Ну, а теперь ты расскажешь мне, что это значит, или, клянусь живой, я вытряхну из себя душу, несмотря на всех этих железноголовых дураков». Четко, раздельно, чуть ли не по слогам проговорил Рубас. Оружие стражников снова появилось на свет, они знали свое дело совсем неплохо. «Не нужно, Рубас», — пробормотал Лотар. «Это не так уж глупо, но ведь каждому ясно, если мы пошли за ними, значит, Нуриман удрал в кого-то еще. Почему они не осматривают друг друга?» Цепь стражников вдруг с лязгом распалась. Многие из тех, кто только что держал чужеземцев под угрозой своих мечей, обернули оружие друг против друга. «Им это было неясно», — ответил Лотар. Усталость наваливалась все сильнее. Неожиданно он вспомнил, что весь день вбивал воздух пустыни крыльями, выращенными вместо рук. Ему очень хотелось напиться воды и уснуть. Он бы даже обошелся без обливания из тех ведер, которые ждут их на заднем дворе Духана. Они действуют по плану, хотя он никуда не годится. Блех печально спросил. «Ты можешь предложить что-нибудь получше?» «Могу, только меня никто не спрашивает». «И каков этот план?» «Мы будем обсуждать его прямо здесь, или нам дадут возможность смыть слюни этой девицы?» — спросил Рубас. Замечание было справедливым. Несмотря на сварливый тон Мирамса, стражники впервые за весь вечер готовы были расхохотаться, оценив шутку чужеземца. «Да, пожалуй». Блех повернулся к капитану Зересу и произнес так, чтобы слышали все. «Твои люди могут возвращаться в казарму. Этой ночью они вряд ли понадобятся». Зерес поклонился. Лотар заметил, что бравый капитан до сих пор не убрал свою саблю в ножны. Он, вероятно, больше других хотел посчитаться с этим невесть откуда свалившимися на Ашмелону чужеземцами. Или он чего-то ждал? Высокий звук серебряных колокольчиков заставил Лотара вздрогнуть. Он наклонился к Рубасу и прошептал: «Готовься, сейчас что-то будет». Он не успел договорить. Из дальнего конца зала раздались тяжелые шаги нескольких человек. Еще до того, как они вышли на свет, Лотар увидел тусклое свечение их доспехов, начищенных до зеркального блеска. Купить такие могли только богатые люди, а никак не простые воины. Тот, кто шел впереди, заговорил. «Я визир королевства. Данной мне властью приказываю вам, солдаты, взять этих людей и...» Он не договорил. Капитан Зерес сделал выпад в сторону Рубаса, но его клинок со звоном отлетел в сторону. Мирамец своим шлемом отбил этот выпад, и прежде чем кто-либо что-то понял, выхватил ятаган. «Бегом, Рубас!» Лотар прыгнул в ту сторону кольца стражников, где не было факелов, и тени лежали плотнее. Он так и не достал гвинет, решив пустить его в ход лишь в самом крайнем случае. Ударами ног он свалил трех вояк и оказался на свободе. Выхватив из рук падающего стражника алебарду, он повернулся назад. Какой-то ветеран, не вынимая меча, готовился прыгнуть вперед, чтобы схватить Лотара поперек туловища, сковав ему руки. Взмахом тяжелого топора Лотар попытался отогнать назойливого старика, который, уходя от этого выпада, с оглушительным грохотом споткнулся о лежащего латника и, увеличивая общее смятение, растянулся на камнях. Лотару понравилась эта хитрость, тем более, что она была ему на руку. Он посмотрел на человека, появившегося из темноты, с тремя придворными в роскошных доспехах, на того, кто называл себя визиром Мирофаруком. Лотару показалось, что визир ничего не упустил из того, что происходило сегодня ночью во дворце и в городе. Значит, он вполне мог быть тем, кто колдовским способом следил за поединком и чье присутствие Лотар чувствовал с самого начала. «Ловите их! Если выпустите их отсюда живыми, прикажу их из каждого накроить ремней!» — бесновался Мирофарук. Впрочем, вперед он не рвался. Теперь Рубас. С Рубасом было сложнее, потому что он отступать не торопился. Мирамец дрался, его раздражение наконец нашло выход. Тяжелый ятаган летал как пушинка, обезоруживая противников, опрокидывая их на пол ударами плашмя, создавая пространство раза в три больше, чем было нужно, чтобы сохранить тело мирамцев в недосягаемости. Кроме того, он пустил в ход левый кулак, которым опрокидывал латников не менее успешно, чем мечом, а может даже чаще и успешнее. Лотар разозлился. Все было яснее ясного. Рубас ждал Зереса, и если до сих пор он даже не ранил ни одного из нападавших, то с капитаном дворцовой охраны разговор был бы иным. Глупо, нелепо и, скорее всего, по-настоящему опасно. Кто знает, что ашмелонцы сделают с ними, если сумеют захватить. Что им прикажет некто, кто стоит за ними, до кого, кажется, и добраться невозможно. «Рубас», — сказал Лотар, стараясь казаться спокойным, чтобы не парализовать внимание мирамца, который удерживал лавину нападающих. «Мы должны уйти. Ты попал под влияние того, кто управляет нашими противниками». «Я понял», — выкрикнул Рубас, не прекращая работу мечом и кулаком. Потом он сделал движение вперед, словно собирался напасть на пять дюжин стражников, и закричал. Железнобоки отпрянули. Это позволило Рубасу отскочить назад, и он оказался в темноте. «Вперед! За ними, трусливые собаки!» — завизжал Зерес, и ему вторили трое офицеров визиря. Но сам Мирофарук стоял молча. Он уже понял, что двое чужеземцев с редкостным даже для опытного воина умением использовали нерасторопность факельщиков и пустое пространство этого заброшенного зала. Они сумели вырваться из окружения, которое, казалось, не выпустило бы и мухи.